Глава 58. «Я Александр Домский!» – закричал Алекс, и на его руках вспыхнули черным сиянием первые из печатей. Демоны, рванувшие в их сторону, застыли. Они все еще двигались, но так медленно, что даже замедленная съемка по сравнению с ними была бы ускорена перемоткой. «Кровь от крови Соломонова! Именем его я связываю тебя!» Из-под земли вырвались алые цепи. Они разом опутали демона и придавили его к полу. Тот завыл, зарычал. Мышцы на его теле вздулись. И сам он всей своей сущностью потянулся вперед, чтобы порвать оковы. Но на руках Алекса уже вспыхнул второй ряд татуировок. Каждая из них содержала в себе магию, на которую Алексу потребовалось бы 4 своих полных резерва и недели подготовки. Благо у него имелись 4 года. 4 долгих, утомительных года, проведенных в тюрьме. «Ключами от врат я приказываю тебе, низверженный дух, отринувший порядок». С каждым словом Алекса воздух вокруг пропитывался чем-то древним, чем-то невероятно могущественным, сложным, непонятным. К цепям, сковавшим демона, прибавились магические печати. Цвета мокрой стали, они окружали тварь и начали свой медленный хоровод. Тварь сопротивлялась. Каждое движение Алекс ощущал всей своей сущностью. В данный момент они были так тесно связаны друг с другом, что сложно было понять, где начинается магия одного и заканчивается другого. Это была настоящая магия, не те дешевые спецэффекты, которым учили в школах и университетах. Не то, чем баловались адреналиновые маньяки, сражаясь в подпольных дуэльных клубах, и чем разбрасывались на охоте на монстров. Нет, это было куда древнее, опаснее. «Кровь первого заклинателя! Я приказываю тебе, беспокойный дух! «Назовись мне!» И последний ряд татуировок запылал чистым мраком, а алые цепи засияли огнем первозданного хаоса. Демон закричал от боли, от нее же зарычал и Алекс. Кровь полилась из его ушей, глаз, носа и рта. Напряжение было так велико, что Думу казалось, будто он держал на своих плечах падающее здание Палмбилдинг. Стеклянные купола вокруг них взорвались ворохом разбитого стекла. Они полетели прямо на Алекса и компанию. Часть осколков успела вонзиться в спину Думу. Но тот не ослабил контроля над магией. Сделай он это сейчас. И это было равнозначно подписи под собственным смертным приговором. Остальные осколки успел перехватить тень, создав за их спинами щит из мрака. В Майер-Сити враги легко становились союзниками и наоборот. Алекс знал это, как никто другой. «Словами, сказанными в начале начал, я повелеваю тебе, демон, назовись!» Алекс влил в свои слова всю волю и магию, которую только мог почерпнуть из обоих источников. Вокруг его правой руки вспыхнул мрак, а вокруг левой засиял огонь хаоса. Цепи обросли шипами. Они вонзались в тело демона, рвали его плоть, проливая на землю горящую всеми цветами радуги кровь. Из твари проливался чистый хаос, заставляя шипылать саму реальность. «Я, идущий сквозь тьму и мрак, повелитель теней и холода!» Слова черного экзорцизма лились из дума единым потоком силы. Силы, настолько противоположной свету, насколько только возможно. «Отринувший тепло светил, отринувший волю лже-бога, принявший свободу своего проклятия, я повелеваю тебе, демон, назови мне свое имя!» Тварь заревела и зарычала. Здание затряслось. Оно дрожало, аки карточный домик. Со стен отваливалась штукатурка. Предметы погребальных ритуалов прошлого посыпались на землю. «Я дожму тебя, мразь!» Игнорируя липкое от крови лицо, рычал сам Алекс. «Ты все мне расскажешь, отрыжка бездны!» Дом чувствовал, что вот-вот демон сдастся. Как бы силен он ни был, но перед печатями самого Соломона не устояли даже принцы Грани. А именно они, печати Соломона, сейчас пылали на руках Дума. И тут произошло то, чего Алекс предусмотреть не смог. Акалиты, все это время стоявшие безмолвными статуями, лопнули шарами плазмы. И вся эта хаотичная муть потянулась к демону и начала втягиваться в него вихрями силы и энергии. «Блядь, Грибовский!» Полику не нужно было повторять дважды, в то время как вокруг бушевал вихрь энергии и предметов, пока дрожали стены и постепенно обрушался потолок, красноволосый выскочил из-под щита тени и рванул к демону. Он уже занес свой меч, чтобы обрушить его на голову монстра, как сверкнули когти пальцы. Грибовский, оставляя за собой кровавый след, отлетел в противоположную сторону. Печати на руках Алекса выгорели, а сам он свалился на колени и в попытке не потерять сознание ухватился за посох. Его руки дымились, и с них постепенно исчезали древние символы. Демон, отряхиваясь от цепи и пламени, постепенно поднимался на ноги. Он разбивал кружащие вокруг него печати так, будто те были сделаны из песка, а не из энергии магии, на которую большинство магов жизни сил не хватит. «План был хороший, мальчик, но...» Алекс улыбнулся кровавой улыбкой и выдавил спусковой крючок. Чем хороша особенность эсперов, что дало им возможность пережить все гонения? А то, что маги прошлого проектировали свое оружие так, чтобы избавиться от самой главной проблемы – адамантия. Эсперам и их способностям было плевать на камень преткновения всей магии. Так что, когда пуля вошла в одну из гранат, оставленных Грибовским под ногами монстра, Алекса уже накрыл теневой купол.